Она стала работать в публичной библиотеке у мистера Левина. Год или два спустя он совсем неожиданно умер, то ли сердечный приступ, то ли паралич. И городские власти поставили на его должность женщину, лордс. Я слышала, что ей очень удавалась работа. Но если судить по тому, что случилось, я бы сказала, что лучше всего ей удавалось дурачить людей. Что она делала на Эми? Она убила двух детей, а потом покончила с собой. Просто сказала Наэми. Это случилось летом 1960 года. Детей искали. Никто не собирался искать их в библиотеке, потому что считалось, что в этот день библиотека была закрыта. Их нашли на следующий день, когда считалось, что библиотека открыта, но на самом деле она была закрыта. На крыше библиотеки есть люки, я знаю. Но в настоящее время их можно увидеть только с улицы, потому что изменили интерьер библиотеки. Опустили потолки для того, чтобы не растрачивать впустую тепло или еще для чего-то. Неважно. На этих люках были большие латунные ручки. Ухватившись за ручки длинным шестом, можно было открывать люки и проветривать зал, так я полагаю. Ей удалось привязать веревку к одной из ручек. Для этого она, вероятно, использовала одну из приставных лестниц, которые стоят вдоль полок с книгами, и она на ней повесилась. Она сделала это после того, как убила детей. Понятно. Голос Эммы звучал спокойно, а сердце билось медленно и сильно. «А как она убила детей?» «Не знаю. Никто никогда не говорил, а я никогда не спрашивала. По-моему, это было ужасно. А теперь расскажите, что случилось с вами. Сначала я хочу посмотреть, в ночлежке ли Дэйв». Наэми сразу сжалась. «Я посмотрю, в ночлежке ли Дэйв», — сказала она. «А вы будете смирно сидеть в машине. Простите меня, Сэм, простите. Я ошиблась вчера вечером, но вы никогда больше не будете расстраивать Дэйва. Я прослежу за этим». «Эйми, он тоже часть этой истории. Это невозможно», — сказала она резко, тоном. «Все дискуссии прекращены». «К черту, тогда все невозможно». Теперь они приближались к улице углов. Перед ними грохотал пикап, груженный картонными коробками с бутылками и жестяными банками. Он направлялся к комбинату переработки вторичного сырья. «По-моему, вы не поняли, что я вам сказала», — сказала она. «Это неудивительно. Заземленные люди редко понимают что-либо. Поэтому раскройте свои уши и слушайте, Сэм. Я втолкую вам элементарными словами. Если Дэйв пьет, Дэйв гибнет. Вы понимаете это? До вас доходит?» Она метнула еще один взгляд в сторону Сэма. Взгляд был такой свирепый, что трудно было вынести. И хотя его положение было не из легких, Сэм понял что-то. Раньше, когда он два раза встречался с Нейми, он думал, что она хорошенькая. Теперь он увидел, что она красивая. «Что это значит, заземленные люди?» — спросил он ее. «Это люди, у которых нет проблем, вызванных запоем или таблетками, или марихуаной, или кодеином, или еще чем-нибудь, что вносит сумятицу в голову человека», — сказала она почти с омерзением. — Это люди, которые могут позволить себе читать нравоучения и осуждать. Едущий перед ними пикап свернул на длинную колею, ведущую к комбинату вторичного сырья. За ним находилась улица углов. Вглядываясь вдаль, Сэм увидел, что у крыльца стоит что-то непохожее на машину. Он разглядел тачку Дэйва «Грязная работа». — Остановитесь на минутку, — сказал он. Наэми остановила, но не взглянула на него. Она уставилась через смотровое стекло. Нижняя челюсть беззвучно шевелилась, на щеках был яркий румянец. «Вы заботитесь о нем», — сказал он, — «и я рад». «Обо мне, Сара. Даже если я заземленный человек, у вас нет права называть меня Сарой. Я такое право имею, потому что это мое имя. Меня окрестили Наэми Сара Хиггинс. И у них есть такое право. Потому что они в некотором роде ближе ко мне, чем кровные родственники. Мы и есть родственники по крови. Потому что у нас есть что-то, что делает нас такими. Что-то у нас в крови. У вас, Сэм, нет такого права». «Может быть, есть», — сказал Сэм. «Может быть, я такой же, как вы. У вас запой. А у этого заземленного человека полицейский из библиотеки». Теперь она посмотрела на него осторожным взглядом широко раскрытых глаз. «Сэм, я не понимаю». «Я тоже. Я знаю одно, мне нужна помощь. Мне она нужна. ужасно нужна. Я взял две книги в библиотеке, которой больше нет, а теперь и книг нет. Я потерял их. Вы знаете, что с ними случилось?»